Глава вторая. Те Деум за победу при Лансе. То оживление, замеченное королевой Генриеттой, и причину которого она напрасно искала, было следствием вести о победе при Лансе. Принц прислал с извещением герцога Шетильона, немало содействовавшего успеху дня. Ему же поручено было водрузить под сводами Нотр-Дам 22 знамени, взятые у лотарингцев и испанцев. Известие это имело большое значение. Оно оканчивало спор с парламентом в пользу двора. Все налоги, которым противился парламент, были вытребованы под предлогом необходимости поддерживать честь Франции и в недалеком будущем победить неприятеля. Но так как со времени битвы при Нортлингене испытывали только неудачи, то парламенту легко было спрашивать Мазарини, где же обещанные победы. На этот раз сражение было дано и одержана победа, совершенная победа. Всякий понял, что для двора это двойное торжество. Победа над внешними и внутренними врагами, так что даже молодой король, узнав эту новость, воскликнул. «А, господа члены парламента, посмотрим, что вы теперь скажете!» Королева прижала за это к груди своей царственного ребенка, высокомерной и своевольной наклонности которого так хорошо гармонировали с ее натурой. В тот же вечер был созван совет, к которому пригласили маршала де ля Мельере и господина де Вильруа, потому что они были мазаринцы, Шевиньи и Сегье, потому что они ненавидели парламент, и Гито и Коменжа, потому что они были преданы королеве. Решения совета остались совершенной тайной. Знали только, что в следующее воскресенье в Нотр-Дам будет пропета «Те Деум» в честь победы при Лансе. Итак, в следующее воскресенье парижане пробудились в веселом ожидании. В то время «Те Деум» было дело великое. К этой церемонии прибегали не так часто, но она производила неизгладимое впечатление. Солнце как будто принимало участие в торжестве, оно взошло лучезарное и позолотило мрачные башни собора, наполненного уже огромным количеством народа. Самые темные улицы старого города приняли праздничный вид, и вдоль набережных толпы граждан, ремесленников, женщин и детей шли к Нотр-Дам, подобно реке, текущей к своему источнику. Лавки были пусты, дома заперты, каждому хотелось посмотреть на молодого короля с его матерью и на знаменитого кардинала Мазарини, которого ненавидели так сильно, что никто не хотел лишить себя удовольствия взглянуть на него. Среди бесчисленной народной массы царствовала величайшая свобода. Все мнения высказывались вслух и благовестили, так сказать, к бунту, как колокола всех парижских церквей благовестили к молебну. Должность городской полиции исполнял сам город, следовательно, ничто не нарушало изъявлений всеобщей ненависти и не останавливало слов на злых языках. Однако с 8 часов утра гвардейский полк королевы под командой Гито и племянника его Коменжа выстроился при звуках труб или тавр от Пале-Рояля до Нотр-Дам. Парижане спокойно смотрели на этот маневр, довольные военной музыкой и блестящими мундирами. Фрике был в совершенно праздничном расположении духа. Под предлогом флюса, импровизированного посредством бесконечного числа вишневых косточек, заложенных за щеку, он выпросил у своего начальника Базена отпуск на целый день. Базен сначала было отказал. Он был не в духе, во-первых, по случаю отъезда Арамиса, не объявившего ему, куда он едет, во-вторых, потому что должен был отслужить молебен за победу, не согласовавшуюся с его мнениями. Базен, как нам известно, был фрондер, и если бы он мог отлучиться при таком торжестве, как простой дисконт из хора, он, конечно, отпросился бы у архиерея, как Фрике у него. И так сначала он не согласился на отпуск, но опухоль до такой степени увеличилась на глазах самого Базена, что для спасения чести хора, которого такое явление решительно обезобразило бы, он, ворча, уступил, наконец, просьбе. У дверей церкви Фрике выплюнул всю опухоль. Что касается службы в гостинице, он, естественно, уволил себя с должности под предлогом необходимого присутствия на службе в Нотр-Дам. Итак, Фрике на свободе нарядился в самое лучшее платье. Всего замечательнее в его наряде была шапка, которую нельзя описать, что-то среднее между беретом средних веков и шляпой времен Людовика XIII. Этот убор сшила ему мать, и по прихоти ли, или за недостатком одноцветной ткани, мало заботилась при сооружении шапки о гармонии цветов, так что образцовое произведение шляпного мастерства 17-го столетия вышло с одной стороны желтое с зеленым, а с другой белое с красным. Но Фрике, всегда любивший пестроту, тем более гордился своим нарядом. Выйдя от Базена, Фрике бегом пустился к полироялю. Он успел туда в ту самую минуту, когда полк выходил из дворца, и так как он прибежал единственно за тем, чтобы насладиться его видом и музыкой, то и пошел впереди полка, подражая барабану двумя досками, а трубам — губами, чем не раз заслуживал похвалы любителей подражательной музыки. Это продолжалось от заставы Сержан до площади Нотр-Дам, и Фрике испытывал истинное наслаждение. Но когда полк остановился и, развертываясь, проник в самый центр города, касаясь оконечности улицы Сен-Кристоф, близ улицы Кока-3, где жил Бруссель, Фрике вспомнил, что он еще не завтракал. Он начал думать, куда бы обратить стопы свои для исполнения этого важного дела, и, рассудив здраво, решил, что его должен угостить советник Бруссель. Он бросился туда, запыхавшись, прибежал к двери советника и сильно постучал. Мать его, старая служанка Брусселя, пошла отворить. «Чего ты пришел сюда?» — спросила она. «Почему ты не в Нотр-Дам?» «Я там был. Да там происходят такие вещи, о которых надо уведомить господина Брусселя. Так я пришел с позволения Базена. Ведь вы знаете Базена? Поговорить с господином Брусселем». «Что ж ты хочешь ему сказать, пострел?» «Я хочу поговорить с ним самим». «Нельзя, он занят». «Так я подожду», — сказал Фрике, надеясь с пользой употребить время. И он быстро взбежал по лестнице. Мать медленно пошла за ним. «Да что тебе до него?» — сказала она. «Я хочу сказать ему», — отвечал Фрике, — «что сюда идет целый полк гвардии. Везде говорят, что двор на него зол, так я пришел сказать ему, чтобы он остерегался». Бруссель услышал его крик и в восторге от такого усердия сошел на нижний этаж со второго, где действительно занимался в своем кабинете. «Друг мой», — сказал он, — «что нам за дело до полка гвардии?» — кричит, как сумасшедший. «Неужели ты не знаешь, что это уж так у этих господ водится и что полк всегда строится вдоль дороги, где пойдет король?» Фрике притворился удивленным и мял в руках свою новую шапку. «Неудивительно, что вы это знаете, господин Бруссель», — сказал он. «Вы знаете все». «Да я-то, ей-богу, не знал и думал, что не худо вас известить. Не сердитесь на меня за это, пожалуйста». «Напротив, напротив, я очень доволен твоим усердием. На нет-то посмотри-ка, где абрикосы, что прислала вчера госпожа де Лонгвиль? Дай-ка полдюжины твоему сыну, да белого хлеба». «Благодарю вас, господин Бруссель, благодарю вас», — сказал Фрике. «Именно абрикосы я ужасно люблю». Бруссель пошел к жене и попросил подать ему завтрак. Было половина десятого. Советник сел у окна. Улица была совершенно пуста, но вдали, как прилив моря, слышался гул народных волн, прибывавших около Нотр-Дам. Шум этот усилился, когда Д'Артаньян с отрядом мушкетеров стал у входа в Нотр-Дам. Он посоветовал Портосу воспользоваться этим случаем посмотреть церемонию, и Портос в полном параде сел на лучшую из своих лошадей в качестве почетного мушкетера, как часто прежде делал Д'Артаньян. Сержант отряда, старый солдат времен испанских войн, узнал Портоса, старинного своего товарища, и вскоре познакомил всех своих подчиненных с подвигами этого великана, чести старых мушкетеров Тревиля. Портоса не только хорошо приняли в отряде, но даже смотрели на него восхищенно. В 10 часов пушечный выстрел из Лувра возвестил о выходе короля. Народ заволновался позади неподвижных мушкетеров гвардии, как верхушки деревьев, колеблемые вихрем. Наконец король и с ним королева появились в золоченой карете. За ними ехали 10 других карет со статс-дамами, офицерами короля и всем двором. «Да здравствует король!» — закричали со всех сторон. Молодой король важно выглянул в окна, сделал довольно признательную гримаску и даже кивнул слегка головой, чего и было достаточно, что вызвало усиленные крики толпы. Процессия продвигалась очень медленно, и на переезд от Лувра до Нотр-Дам потребовалось полчаса. Прибыв на место, она мало-помалу скрылась под огромными сводами мрачного собора, и церковная служба началась. В ту самую минуту, когда двор занимал свои места, карета с гербом Комменджо выехала из ряда придворных экипажей и стала в конце улицы Сен-Кристоф, совершенно безлюдной. Там, провожавшие ее четверо гвардейцев и полицейский офицер, вошли в тяжеловесную колымагу и опустили шторы. Потом, сквозь заблаговременно проделанное отверстие, полицейский офицер начал смотреть вдоль улицы Кока-3, как будто поджидая кого-то. Все были заняты церемонией, и никто не заметил ни кареты, ни предосторожностей, принятых сидевшими в ней. Только зоркое око Фрике могло их заметить. Но Фрике уселся насладиться абрикосами на карнизе дома близ Нотр-Дам. Оттуда он видел короля, королеву и Мазарини, и слышал молебен, как будто сам прислуживал в соборе. К концу службы королева, видя, что Комменж стоит позади нее в ожидании подтверждения приказа, данного ею еще перед отъездом из Лувра, сказала ему вполголоса: «Ступайте, Комменж, и да поможет вам Бог». Комменж тотчас же вышел из церкви и отправился на улицу Сен-Кристоф. Фрике с удовольствием смотрел на этого красивого офицера и двух шедших за ним гвардейцев, тем более что церемония кончалась, и король садился обратно в свою карету. Едва только полицейский офицер заметил Комменджа в конце улицы Кока-3, как приказал кучеру подъехать к дому Брусселя. Комменж стукнул в дверь в ту самую минуту, когда подъехала карета. Фрике стоял позади Комменджа, поджидая, когда откроют дверь. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Комменж. «Иду к господину Брусселю», — отвечал Фрике. «Так он живет здесь?» «Здесь». «На каком этаже?» «Он занимает весь дом», — сказал Фрике. «Это его собственный дом». «Да где он обычно бывает?» «Когда занят, на втором этаже, а отдыхает на первом. Теперь полдень, он, должно быть, обедает». «Хорошо», — сказал Комменж. Дверь отворилась. Офицер расспросил лакея и узнал, что Бруссель дома и действительно обедает. Комменж пошел за лакеем, Фрике — за Комменжем. Бруссель сидел за столом со своим семейством. Прямо против него жена, по бокам две его дочери. На конце стола сын его Лувьер, которого мы уже видели во время приключения с советником, давно уже совершенно оправившимся. Бруссель ел прекрасные плоды, присланные ему госпожой де Лонгвиль. Когда лакей хотел отворить дверь и доложить о гостях, Комменж остановил его, отворил дверь сам и очутился перед этой семейной картиной. При виде офицера Бруссель немного встревожился, но, видя, что он учтиво кланяется, встал и тоже ему поклонился. Несмотря, однако, на взаимную их учтивость, беспокойство выразилось на лицах женщин. Лувьер побледнел и нетерпеливо ждал объяснения офицера. «Я к вам с приказом короля», — сказал Комменж. «Какой приказ?» — спросил Бруссель, и он протянул руку. «Мне приказано взять вас», — отвечал Комменж все тем же учтивым тоном. «Если вам угодно поверить мне, избавьте себя от труда читать длинную бумагу и идите за мной». Громовой удар, упавший среди мирно собравшейся семьи, не поразил бы ее ужаснее. Бруссель, дрожа, отступил на шаг. В ту эпоху попасть в тюрьму по немилости короля было делом ужасным. Лувьер хотел было броситься к своей шпаге, лежавшей на стуле в углу зала, но взор Брусселя, не терявшего среди всего этого присутствия духа, остановил его отчаянное движение. Госпожа Бруссель, отделенная от мужа столом, заливалась слезами. Девушки обняли отца. «Поспешите», — сказал Комменж, — «должно повиноваться королю». «Я болен», — сказал Бруссель, — «и не могу идти под арест в этом состоянии. Прошу отсрочки». «Невозможно», — отвечал Комменж. «Приказ формальный и должен быть исполнен сию же минуту». «Невозможно», — повторил Лувьер. «Милостивый государь, берегитесь, не доводите нас до отчаяния». «Невозможно», — воскликнул крикливый голос в глубине комнаты. Комменж оглянулся и увидел Нанетту с половой щеткой в руках, со сверкающими от гнева глазами. «Будь, пожалуйста, спокойна, Нанетта», — сказал Бруссель. «Спокойно, когда арестовывают моего господина, опору, освободителя, отца несчастного народа? Не угодно ли вам убраться?» — сказала она Комменжу. Комменж улыбнулся. «Что же», — сказал он, обращаясь к Брусселю, — «прикажите ей замолчать и идите за мной». «Велеть мне замолчать? Мне?» — кричала Нанетта. «Видишь, какая птица! Позовите-ка еще дюжину таких, посмотрим!» И она бросилась к окну, отворила его и пронзительным голосом, который можно было слышать с паперти Нотр-Дам, начала кричать. «Помогите! Господина моего берут под арест! Советника Брусселя берут под арест! Помогите!» «Не угодно ли вам сказать мне немедленно, — сказал Коменш, — повинуетесь вы или восстаете против короля?» «Повинуюсь! Повинуюсь!» — воскликнул Бруссель, стараясь освободиться из объятий дочерей и усмиряя взглядом своего сына. «Так прикажите замолчать этой старухе!» «А, старухе!» — сказала Нанетта и начала кричать еще громче, впившись руками в переплет окна. «Помогите! Помогите! Брусселя берут под стражу за то, что он защищал народ! Помогите!» Коменш схватил служанку в охапку и хотел оторвать ее от окна. Но в то же мгновение другой голос с антресолей завизжал. «Режут! Пожар! Воры! Брусселя режут! Брусселя режут!» То кричал Фрике. Нанетта, услышав, что ее поддерживают, с новой силой начала ему вторить. В окнах начали уже показываться любопытные головы. В конце улицы начал собираться народ. Сперва отдельные лица, потом группы, потом толпа. Слышали крик, видели карету, но ничего не понимали. Фрике с антресолей спрыгнул на империал кареты. «Они хотят арестовать Брусселя!» — кричал он. «В карете гвардейцы, а офицер там, наверху!» Толпа начала роптать и приблизилась к лошадям. Двое гвардейцев поспешили на помощь Коменжу. Другие открыли дверцы кареты и скрестили пики. «Видите!» — кричал Фрике. «Видите, вот они!» Кучер обернулся и хлестнул его кнутом, так что Фрике завыл от боли. «А, чертов кучер!» — закричал он. «И ты туда же!» Он взобрался опять на антресоли и начал бросать в кучера всем, что попадалось под руку. Несмотря на враждебный маневр гвардейцев, а может быть и именно поэтому, толпа начала шуметь и продвинулась к лошадям. Гвардейцы прогнали копьями самых задорных. Шум, однако, беспрестанно усиливался. Улица не могла уже вмещать всех жителей, стекавшихся со всех сторон. Пространство между народом и каретой, очищенное и охраняемое пиками, начало сокращаться. Солдаты, оттесняемые огромными массами людей, едва не были раздавлены о спицы колес и бока кареты. Слова «именем короля», 20 раз повторенные полицейским офицером, не только не оказывали надлежащего действия на толпу, но, казалось, раздражали ее еще больше. Вдруг на крик «именем короля» явился всадник, и, видя, что военным приходится плохо, бросился в толпу с обнаженной шпагой и оказал неожиданную помощь гвардейцам. Это был побледневший от гнева молодой человек лет 15 или 16. Он спешился, подобно прочим гвардейцам прислонился к кузову, заслонился своей лошадью, достав из седла и заткнув за пояс пистолеты, и начал с ловкостью хорошего бойца наносить удары шпагой. В продолжении 10 минут он один сдерживал натиск целой толпы. Наконец явился Коменш, подталкивая вперед Брусселя. «Разломаем карету!» — кричали в народе. «Помогите!» — кричала старуха. «Режут!» — громко кричал Фрике, продолжая бросать в гвардейцев всем, что только было у него под рукой. «Именем короля!» — говорил Коменш. «Первого, кто подойдет, убью!» — крикнул юноша, и, чувствуя, что его теснят, он кольнул шпагой какого-то великана, готового раздавить его. Великан отступил с воплем назад. Это был Рауль. Возвращаясь из Блуа на пятый день, как обещал графу де Лефер, он хотел полюбоваться зрелищем церемонии и поехал кратчайшей дорогой в Нотр-Дам. Близ улицы Кокатри его увлекла за собой толпа народа. При крике «именем короля» он вспомнил слова Атоса «служите королю» и поспешил сразиться за короля, гвардейцев которого теснила толпа. Коменш, можно сказать, почти втолкнул Брусселя в карету и прыгнул за ним. В эту минуту раздался выстрел из пищали, и пуля, пробив сверху вниз шляпу Коменжа, разбила руку одному из гвардейцев. Коменж взглянул вверх и среди дыма увидел в окне второго этажа угрожающее лицо Лувьера. «Хорошо», — сказал Коменж, — «мы еще поговорим». «И увидим», — отвечал Лувьер, — Кто заговорит громче?» Фрике и Нанетта все продолжали кричать. Крики, выстрел, запах пороха, всегда опьяняющий, произвели на толпу свое действие. «Бей офицера! Бей!» — ревела толпа. Толпа заволновалась и пришла в движение. «Еще один шаг», — сказал Коменш, поднимая шторы, чтобы все могли видеть внутренность кареты, и приставив к груди Брусселя шпагу. «Еще один шаг, и я убью арестованного. Мне приказано привести его живого или мертвого. Я привезу мертвого, и только...» Раздался ужасный крик. Жена и дочери Брусселя с мольбой протянули к народу руки. Народ понял, что этот бледный, но, по-видимому, решительный офицер исполнит свое слово. Продолжали грозить, но отступили. Коменш велел раненому сесть в карету, а прочим приказал затворить дверцы. «Во дворец!» — сказал он кучеру, едва живому от страха. Кучер ударил по лошадям, и они проложили в толпе широкую дорогу. Но на набережной надо было остановиться. Карету перевернули, лошади были почти раздавлены толпой. Раулю, пешему, потому что он не успел опять сесть на лошадь, и гвардейцам надоело наделять народ ударами плашмя, и они начали употреблять в дело острие. Но это ужасное, крайнее средство только раздражило толпу. Временами и среди народа начали сверкать дуло мушкета или клинок шпаги. Раздалось несколько выстрелов, пущенных, правда, в воздух, но эхо их, тем не менее, заставило сердца вздрагивать. Из окон солдат летели разные вещи. Слышались голоса, какие слышатся только во время бунта, появились лица, какие являются только в кровавые дни. Крики «Бей! Бей гвардейцев! Все, но офицера!» заглушали шум, как ни был он велик. Рауль в измятой шляпе, с лицом в крови, чувствовал, что его оставляют не только силы, но и рассудок. Взор его плавал в красноватом тумане, и сквозь этот туман он видел сотни рук, готовых схватить его, когда он упадет. Коменш в опрокинутой карете рвал на себе волосы от бешенства. Гвардейцы никому не могли оказать помощи. Каждый должен был защищать самого себя. Все было кончено. Карета, лошади, гвардейцы и, может быть, сам арестант, все было бы разнесено на части, как вдруг раздался знакомый Раулю голос, и в воздухе засверкала широкая шпага. В ту же минуту толпа расступилась перед мушкетерским офицером, который, рубя направо и налево, подоспел к Раулю, когда тот был готов упасть. «Черт возьми!» — кричал офицер. «Неужели они его убили? В таком случае горе им!» Он был так ужасен в гневе, что самые бешеные мятежники ринулись прочь, а некоторые свалились даже в сену. «Д'Артаньян!» — проговорил Рауль. «Да, он. И, кажется, для вас очень кстати. Эй, сюда!» — закричал он, приподымаясь на стременах и махая шпагой мушкетерам, которые не могли поспеть за его быстрым натиском. «Очистить улицу! За мушкеты! Целься!» При этих словах тучи народа подались назад так быстро, что Д'Артаньян не мог удержаться от гомерического смеха. «Благодарю вас, Д'Артаньян», — сказал Коменш, высунувшись наполовину из дверец опрокинутой кареты. «Благодарю вас, молодой человек. Как ваше имя? Я доложу о вас королеве». Рауль хотел ответить, но Д'Артаньян наклонился и сказал ему на ухо: «Молчите, я буду отвечать». И, обратясь к Коменшу, продолжал: «Не теряйте времени, Коменш. Выйдите, если можете, из кареты и велите подать другую». «Да какую же?» «Первую, которая поедет через Пон-Неф. Седоки, надеюсь, будут очень счастливы, имея случай одолжить ее для службы короля». «Не знаю права», — сказал Коменш. «Полноте. Иначе через 5 минут вся эта дрянь возвратится со шпагами и мушкетами. Вы будете убиты, а арестант освобожден. Да, вот как раз и карета едет». Потом, опять наклоняясь к Раулю, он шепнул: «Главное, не говорите вашего имени». Молодой человек посмотрел на него удивленно. «Хорошо, я еду», — сказал Коменш. «Если они возвратятся, стреляйте». «Нет-нет», — возразил Д'Артаньян. «Напротив того, никому не шевелиться. Выстрел сегодня будет дорого стоить завтра». Коменш взял 4 гвардейцев и 4 мушкетеров и отправился к карете. Он велел выйти из нее всем и повел их экипаж к опрокинутой карете. Но когда пришлось переводить Брусселя из сломанного экипажа в другой, Народ, увидев того, кого называл своим освободителем, страшно заревел и снова начал тесниться к карете. «Ступайте», — сказал Д'Артаньян. «Вот вам 10 мушкетеров провожатые. Я с 20 буду сдерживать народ. Ступайте, не теряйте ни минуты. 10 человек за господином Коменджем». 10 человек отделились от отряда, окружили новую карету и поскакали. С отъездом кареты крики усилились. Более 10 000 человек теснились на набережной, покрыв Пон-Неф и близлежащие улицы. Раздалось несколько выстрелов. Один мушкетер был ранен. «Вперед!» — закричал Д'Артаньян, закрутив ус. С 20 людьми он ринулся на народ, в ужасе перед ним разбегавшийся. Только один человек остался на своем месте с пищалью в руках. «А, — сказал он, — это ты! Ты уже хотел убить его! Постой же!» И он прицелился в Д'Артаньяна, скакавшего на него во весь опор. Д'Артаньян пригнулся к шее лошади. Молодой человек выстрелил, и пуля сбила перо со шляпы. Лошадь на всем скаку толкнула безумца, хотевшего остановить бурю, и он упал, ударившись об стену. Д'Артаньян остановил лошадь, и пока мушкетеры его продолжали атаку, он занес шпагу над упавшим. Рауль узнал в нем того самого молодого человека, которого видел на улице Кокотри, и закричал Д'Артаньяну: «Пощадите его! Это его сын!» Д'Артаньян опустил руку. «А, вы сын его?» — сказал он. «Это дело другое». «Я сдаюсь», — отвечал Лувьер, подавая ему пищаль. «Нет, не сдавайтесь, бегите живее. Если я вас возьму, вас повесят». Молодой человек не заставил повторять этого дважды, он проскользнул под шеей лошади и исчез на углу улицы Энаго. «Вовремя вы удержали мою руку», — сказал Д'Артаньян Раулю. «Я убил бы его, а после жалел бы, узнав, кто он. Позвольте поблагодарить вас за этого бедняжку, а потом и за себя. Я тоже был на волосок от смерти, когда вы подоспели». «Постойте, постойте, молодой человек, не утомляйтесь разговором». Он достал из седла флягу с испанским вином. «Выпейте-ка вот этого». Рауль выпил и хотел повторить свое спасибо. «Тссс! Об этом поговорим после», — сказал Д'Артаньян. Видя, что мушкетеры очистили набережную от Пон-Нефа до набережной Сен-Мишель и возвращаются назад, он поднял шпагу, чтобы они ускорили шаг. Мушкетеры пустились рысью. С другой стороны набережной подъехали 10 человек, данных в проводники Коменджу. «Ну что?» — спросил их Д'Артаньян. «Не случилось ли чего нового?» «Карета опять сломалась», — отвечал сержант. «Это истинное несчастье». Д'Артаньян пожал плечами. «Что за неловкий народ», — сказал он. «Выбираешь карету, так надо выбирать прочную. Карета, в которой хотят везти какого-нибудь Брусселя, должна выдержать 1000 людей». «Что прикажете, господин лейтенант?» «Отведите отряд домой». «А вы поедете разве один?» «Разумеется». «Или вы думаете, что мне нужны провожатые?» «Однако же, полноте». Мушкетеры уехали, и Д'Артаньян остался один с Раулем. «Ну что, каково вам?» — спросил он. «Нехорошо. Голова тяжела и горит». «Да что же это с ней?» — спросил Д'Артаньян, приподнимая шляпу. «А, контузия. Да, кажется, в меня попал горшок с цветами. Канальи! Но вы в шпорах, вы были верхом?» «Да, я спешился, чтобы помочь Коменджу, а лошадь кто-то взял. Да вот она!» Мимо них проскакал в эту минуту на коне Рауля Фрике, размахивая четырехцветной шапкой и крича: «Брусель! Брусель! Эй, стой! Давай сюда лошадь!» — кричал ему Д'Артаньян. Фрике слышал это очень хорошо, но притворился, что ничего не слышит, и продолжал скакать. Д'Артаньяну хотелось погнаться за Фрике, но он опасался оставить Рауля одного. Он ограничился тем, что достал пистолет и взвел курок. У Фрике были острое зрение и тонкий слух. Он видел движение Д'Артаньяна, слышал, как щелкнул курок, и вдруг осадил лошадь. «А, это вы, господин офицер», — сказал он, подъезжая к Д'Артаньяну. «Очень рад, что встретил вас». Д'Артаньян посмотрел на него внимательно и узнал в нем мальчика с улицы Каландер. «А, это ты, плут», — сказал он. «Поди-ка сюда». «Да, это я, господин офицер», — сказал Фрике. «Так ты взялся за другое ремесло. Ты уже не в хоре и не служишь в гостинице. Ты принялся воровать лошадей. «Можно ли так говорить, господин офицер?» — воскликнул Фрике. «Я искал хозяина этой лошади, красивого молодца, храброго, как Цезарь». Он сделал вид, как будто только что увидел Рауля. «Да вот», — продолжал он, — «если не ошибаюсь, и он. Не забудьте же меня, сударь». Рауль опустил руку в карман. «Что вы хотите?» — спросил Д'Артаньян. «Дать ему 10 ливров», — отвечал Рауль, вынимая из кармана пистоль. 10 пинков ногой», — сказал Д'Артаньян. «Пошел, негодяй, и помни, что я знаю, где тебя найти». Фрике не ожидал отделаться так дешево, и в один скачок очутился с набережной на улице Дофин, где и исчез. Рауль сел на лошадь, и они поехали шагом на улицу Тиктон. В продолжении переезда беспрестанно слышался ропот и угрозы издали. Но, видя воинственную осанку офицера и огромную шпагу у его бедра, все давали дорогу, и никто не решался сделать серьезного нападения. И так они без всякого приключения приехали в отель «Шеврет». Прекрасная Мадлен известила Д'Артаньяна, что Планше возвратился с мушкетоном, героически выдержавшим извлечение пули и здоровым, сколько позволяли обстоятельства. Д'Артаньян велел позвать Планше, но сколько его ни звали, Планше не отвечал. Он исчез. «Так давайте вина», — сказал Д'Артаньян. Когда вино подали, и он остался наедине с Раулем, он спросил его. «Вы довольны собой, не правда ли?» «Да», — отвечал Рауль. «Кажется, я исполнил свой долг, защищая короля». «А кто сказал вам, чтобы вы защищали короля?» «Сам граф де Лефер». «Да, короля. Но сегодня вы защищали не короля, а Мазарини. А это не одно и то же». «Однако же...» «Вы совершили ужасный промах. Вы вмешались не в свое дело». «Но вы сами...» «Я — это другое дело. Я должен был повиноваться приказанию моего капитана. Ваш капитан — принц. Поймите это хорошенько. У вас нет другого начальства. А тут вы вздумали сделаться мазаринцем и помогать аресту Брусселя. По крайней мере, не говорите об этом ни слова, а не то граф де Лефер будет взбешен». «Вы думаете, что он будет на меня сердиться?» «Думаю ли? Это верно как нельзя более. Не будь этого, я поблагодарил бы вас, потому что вы потрудились в нашу пользу. И я делаю вам замечание, занимая его место. Гроза будет тише, поверьте мне. Кроме того, — прибавил Д'Артаньян, — я пользуюсь правом, данным мне вашим опекуном». «Я вас не понимаю», — сказал Рауль. Д'Артаньян встал, подошел к бюро, достал письмо и подал его Раулю. Едва только пробежал Рауль его глазами, как взор его потемнел. «Боже мой!» — сказал он, устремив влажные от слез глаза на Д'Артаньяна. «Так граф уехал из Парижа, не повидавшись со мной?» «Он уехал 4 дня тому назад», — отвечал Д'Артаньян. «Но из письма его можно заключить, что он подвергается смертельной опасности». «Что и говорить. Но будьте покойны, он поехал по делам и скоро возвратится. Надеюсь, вам не противно будет видеть между тем во мне покровителя». «Напротив того», — отвечал Рауль, — «вы храбрый человек, и граф любит вас так горячо». «Любите же и вы меня. Я не буду вас мучить, только с условием, чтобы вы были фрондер, заклятый фрондер». «Могу я видеться с герцогиней де Шеврёз?» «Конечно. И с коадьютором, и с госпожой Лонгвиль. И если бы Бруссель, которого вы так усердно помогли арестовать, был свободен, я сказал бы вам, поспешите извиниться перед Брусселем и обнимите его». «Я буду вас слушаться, хотя и не понимаю вас». «И не для чего понимать. Вот и Дювалон в разорванном платье», — продолжал он, оглянувшись на дверь. «Да», — сказал Портос, покрытый пылью и потом. «Зато я порвал не одну шкуру. Негодяи хотели взять у меня шпагу, черт возьми. Что за ужасное народное движение?» — спокойно продолжал великан. «Я 20 штук убил эфесом. Дайте хоть каплю вина, Д'Артаньян». «А когда выпьете, — сказал гасконец, наливая Портосу полный стакан, — скажите ваше мнение». Портос выпил стакан одним духом, потом, поставив его на стол, вытер усы и спросил. «О чем?» «Вот и Бражелон, — продолжал Д'Артаньян. — Он непременно хотел помочь арестовать Брусселя, и я с трудом помешал ему защищать Коменжа». «Черт возьми, — заметил Портос, — а что сказал бы на это опекун?» «Видите?» — прервал его Д'Артаньян. «Фрондируйте, друг мой, фрондируйте и помните, что я во всем заменяю графа». Он позвенел кошельком. Потом, обратясь к своему товарищу, спросил его. «Вы поедете?» «Куда?» — спросил Портос, наливая себе другой стакан вина. «На поклон к кардиналу». Портос выпил второй стакан с таким же спокойствием, как и первый, взял шляпу, лежавшую на стуле, и пошел за Д'Артаньяном. Рауль остался пораженный всем, что видел. Д'Артаньян запретил ему выходить из комнаты, пока не утихнет вся эта тревога.